как он начинает молоть всякий вздор. «Вы, госпожа, чересчур беспокоитесь», — заметила Фэнзе. «Бао Юй говорит глупости лишь в тех случаях, когда речь заходит о чем-нибудь серьезном. А с сестрами и служанками он очень мягок и уступчив. Если даже скажет резкое слово, никто на него не сердится». «Я думаю, что сестра Сюэ Бао Чай ушла только из-за всей этой истории с обыском служанок, так как восприняла его как недоверие ко всем, кто живет у нас в саду. Она боялась, что подозрение падет и на нее. Она наша родственница, у нее тоже есть служанки, однако мы не решились их обыскивать, поэтому Бао Чай почувствовала себя неудобно и поспешила уйти. Она права, если не желает быть на подозрении». Госпожа Ван сочла ее рассуждения вполне резонными и, немного подумав, приказала пригласить Бао Чай, чтобы разъяснить ей, чем был вызван обыск. Госпожа Ван хотела рассеять подозрения девушки, а заодно попросить ее снова переселиться в сад. Бао Чай внимательно выслушала госпожу Ван и сказала ей: «Я, собственно, давно хотела уйти домой, но не успела вам сказать об этом, потому что у вас, тетушка, было много важных дел. Кроме того, моя мама заболела. Самые надежные наши две служанки тоже болеют, поэтому я и ушла. Поскольку вы теперь все знаете, я хочу вам сказать. Я сегодня же уезжаю из сада совсем и прошу у вас разрешения забрать свои вещи». «Ну как ты упряма!» — мягко упрекнули ее Фэнзе и госпожа Ван. «Было бы лучше, если б ты переселилась обратно, а не старалась отдалиться от своих родственников из-за каких-то пустяков». «Вы напрасно так говорите», — возразила Бао Чай. «Я хочу уйти вовсе не из-за этого. Просто в последнее время у мамы стало плохо с памятью, а по вечерам возле нее нет надежных людей. У нее осталась только одна я. Кроме того, брат не сегодня-завтра женится, и многое из шитья, утвари и обстановки еще не готово, так что я должна помочь маме все подготовить. Тетушка, сестра Фэнзе, вы же знаете, что делается у нас дома, и понимаете, что я не лгу. Но мало того, с тех пор, как я стала жить в саду, маленькая калитка в юго-восточном углу сада всегда остается открытой, причем исключительно ради того, чтобы я могла ходить домой. Нельзя быть уверенной, что другие не ходят через нее, чтобы сократить себе путь. За этой калиткой никто не следит. И если случится неприятность, от этого будут хлопоты и вам, и нам. К тому же, не столь уж важно, буду я ночевать в саду или дома. Несколько лет назад мы были еще малы. Никаких забот по дому у меня не было, поэтому я и переехала к вам в сад, чтобы играть с сестрами и заниматься вместе с ними рукоделием. Ведь это лучше, чем скучать одной. Сейчас все стали взрослыми, в доме у вас все время происходят неприятности, поэтому за садом вам присматривать трудно. А если начнутся всякие происшествия, это заденет и нас. Поэтому я и мои служанки уйдем из сада. Людей станет меньше, а следовательно, вам меньше придется беспокоиться. Мне хотелось бы посоветовать вам, тетя, на чем вы сейчас сможете сэкономить, экономьте. Это не уронит достоинства вашей семьи. По-моему, расходы на живущих в саду можно сократить. Не нужно равняться на то, как вы жили раньше. Взгляните хотя бы на нас. Ведь вы хорошо знаете, какой была наша семья. Неужели она прежде находилась в состоянии такого упадка, как теперь? По-моему, не нужно насильно оставлять ее здесь, — заметила Фэнзе, обращаясь к госпоже Ван. Госпожа Ван кивнула. — Не могу ничего возразить. Поступай, как хочешь. В это время вернулся домой Бао Юй и пришел к матери.